Целомудренно чмокнув на прощание Нолвенде в кончик носа, Эрин отправился к себе. Им обоим было не до нежностей. Слишком много событий произошло за 3 последних дня. Но вместо здорового крепкого сна капитан Аптелемнар достал из заначки полбутылки коньяка и оприходовал благородный напиток под сигареты пополам с невеселыми размышлениями. А чему радоваться, когда все признаки того, что твою жизнь хотят окончательно сломать, уже налицо? И тут разговор идет уже не о подозрениях. Все и так ясно. Отчет по операции Браголах в папке у Жмурика и Намерянина не просто мелкая утечка информации. Это предательство и заговор. Взять отчет по Браголаху мог только высокопоставленный офицер СИП, чином не ниже полковника, и по личному распоряжению одного из заместителей главного. А так как выносить документы с хранилища запрещено, то копия была сделана прямо на месте. Кто-то рисковал погонами и изрядным куском жизни ради того, чтобы расширить кругозор господина Махова. Не смешите кисточки на моих острых ушах, господа товарищи. Журналист, беря в руки папочку с отчетом по секретной операции, сам себе подписывал смертный приговор. Только он этого не знал, естественно. Его в известность никто не ставил. А зачем? Мнением пешек никто не интересуется. Отсюда делаем довольно утешительный вывод. Свет клином на опальном капитане Аптелемнаре не сошелся. Он тоже всего лишь разменная фигурка в большой игре. Паранойя, уязвленное самолюбие и эльфийское упрямство пустились в пляс, обнявшись и повизгивая. Наконец-то! Наш господин и повелитель соизволил вернуться к любимому занятию – подозревать всех и каждого. Неприятное это чувство, когда почва внезапно уходит из-под ног, и под тобой разверзается пылающая бездна, как в прямом, так и в переносном смысле. История повторяется, только не средь пиндостанских каменных джунглей, а в сердце горячо любимой родины. И грязное предательство кого-то из самой верхушки СИП – это тебе не пуля 50-го калибра, разнесшая в клочья башку гоблину Сталкеру, отрядному боевому магу, и поставившая акцию на грань провала. Тогда, в наихудшем случае, Аптелемнар мог всего лишь сгнить в новоамстердамском концлагере, а война продлилась бы еще полгода. А теперь, если сверхсекретный доклад отдали попадальцу, то почему бы не толкнуть коды доступа во дворец владычицы пиндостанскому резиденту? Все одно к одному. Итхан Нахырович, пусть и не без борьбы, но своего подчиненного намерен сдать с потрохами. Во имя более важных задач и целей, разумеется. Журналисты только и ждут, когда им дадут отмашку начать новую травлю. Прогрессивная общественность готова реабилитировать преступников, мздоимцев и предателей. Государственными секретами уже торгуют в разнос, оптом и в розницу. По-хорошему, надо либо все бросать и ехать в столицу, а там отправляться по следам Элемира, попытаться довести его расследование до конца, либо же писать рапорт об увольнении и подаваться в Кельтский легион. Причем надолго, а лучше навсегда. В первом случае нераскрытое дело держит почище якоря, и пока оно не будет раскрыто, никто и никуда не поедет. Податься же в бега означает публично признать себя трусом, без совести и чести. Эрин через плечо посмотрел в распахнутое настежь окно и скрипнул зубами от злости. Затаились злые бестии, принюхиваются, присматриваются, слюни пускают. Стая борзопицев на противоположной стороне улицы устраивалась на ночлег. Точь-в-точь куры, выгнанные из курятника, с родных обгаженных насестов. Ближе к ночи духота отступила. Измученные жарой и бездеятельностью рыцари-пера разлеглись прямо на травке и негромко шушукались, время от времени наводя на окна опального энчичекиста камеры с инфракрасным видоискателем. И видели только голую спину Эрина, сидевшего на подоконнике, его взлохмаченный затылок и красную точечку тлеющей сигареты. И что такого? Он в собственном доме, хочет в одних шортах ходить, никто не запретит. Летняя ночь коротка, а ушастому следователю есть о чем подумать. Коньячок уже разошелся по организму, но настроение не улучшилось ни на грамульку. Напротив, мысли сместились в самом неприятном направлении, в сторону Нолвенде. Но почему, она необыкновенная девушка из простой, не обремененной многовековыми традициями семьи? Без гербов и церемониальных клинков. Глупые любовные сериалы «Кухня», «Быт» и «Дети» несовместимы с фамильной честью, непомерным честолюбием и аристократическим воспитанием. Вот это мы, плебеи, как раз понять можем. И даже очень хорошо осознаем разницу», — уныло размышлял Эрин, приканчивая пачку аэродруина. «Но мы, потомственные свинопасы из глуши, все равно желаем любить принцесс. И нам, беспокойным наглым выскочкам, отчего-то тоже хочется быть понятыми и любимыми, даже если это почти невозможно».